«Ни при чем», — забормотала она. «Я тебя вытащу из всего этого. Вытащу обязательно». Борис провел в лечебнице 3 месяца. Потом почти полгода шла реабилитация. Дана приезжала к нему каждую неделю. Беседовала с врачами, медсестрами и нянечками, психологами и специалистами по социальной адаптации. Искала специалистов по лечебным травмам и знатоков теории мотивационного усиления. Настаивала на комплексном подходе к лечению. И добилась успеха. Из лечебницы Борис вышел преобразившимся. Но главное, он поверил сестре. Дана стала для него непререкаемым авторитетом, а он для нее любимым младшеньким, о котором ей надо заботиться. С тех пор прошло 8 лет. Борис окончил курсы барменов и устроился на работу в ресторан, владельцы которого, это проверил Габриэль по просьбе Даны, категорически не допускали проникновения в их заведение наркотиков. Конечно, работа не ахти, и от специальности брата Дана была далеко не в восторге, не сможет же он всю жизнь работать барменом. Она пыталась поговорить с братом о серьезной карьере, о поступлении в университет, но Борис только улыбался и говорил, что он доволен жизнью и не хочет ничего менять. Проглотив 2 бутерброда с колбасой и запив их крепким кофе, Борис повеселел. «Вам нужна какая-нибудь помощь?» — обратился он к Дане и Габриэлю, сидевшим в креслах около дома. «Нет», — Габриэль обвел взглядом поляну, заставленную столами. «К приему гостей все готово. Садись, отдыхай». Борис опустился в кресло рядом с Даной. «Не могу дозвониться до мамы», — пожаловался он. «Уже 2 часа ее телефон недоступен». Дана нахмурилась и переглянулась с Габриэлем. «Она все-таки в море?» — сказал Габриэль. «Там нет устойчивой связи». «Но вчера ее телефон работал», — упрямо продолжил Борис. «Довольно устойчиво». «И сегодня утром?» «Вчера она была на Крите», — объяснила Дана. «Я говорил с ней в начале 3-го ночи. Они уже были в море». Борис нахмурился. Ему явно было неприятно возражать сестре, но и принять ее версию он не мог. «Сегодня она позвонила мне около 11, сказала, что через 6 часов будет в Израиле. Но после этого телефон перестал отвечать. А ведь они приближаются к берегу». Дана еще раз взглянула на Габриэля. «Сейчас я выясню», — пообещал он и достал из кармана телефон. Набрал номер и отошел в сторону. «Что ты так разволновался?» Дана коснулась руки брата. «Зачем маме выключать телефон?» Борис нервно дернул плечами. «Может быть, она прилегла отдохнуть? А папа?» «Его телефон тоже отключен? В том-то и дело. Папа никогда не спит днем, и привычки отключать телефон у него нет». Дана бросила тревожный взгляд на Габриэля, продолжавшего разговор с неизвестным собеседником. Она достала из кармана мобильный телефон и набрала номер. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа мобильной сети», — ответил ей механический голос. Подошел Габриэль и сел в кресло. «Все в порядке», — улыбнулся он. «У них была какая-то задержка в пути, но сейчас яхта «Мария» идет к берегу на всех парах. Они будут в Аждоде около 5». Дана облегченно вздохнула и взглянула на брата. «Ну вот видишь, все хорошо. К 6 максимум в начале 7 они будут здесь. А теперь я расскажу тебе, какие гости у нас сегодня ожидаются». «Действительно, князья?» — Борис вскинул на Дану живые серо-голубые глаза. «Или Алина шутит?» «Нет, он не наркоман», — успокоилась Дана. «У наркомана не может быть такого ясного и чистого взгляда». «Князья», — кивнула она. «Еще какие князья? Итальянские?» Глава 13. Громкие шаги за дверью ходовой рубки раздались ровно в 3:45. Капитан Колдер Рид выглянул в окно и увидел Генриха Шварца. Тот быстро поднимался по трапу, держась рукой за металлический поручень. «Что еще случилось?» — подумал капитан, не сводя глаз с встревоженного лица пассажира. Яхта «Мария» уже 30 минут находилась в территориальных водах Израиля и, согласно всем расчетам, через 30 минут должна была зайти в порт Аждода. Капитан заступил на вахту сразу после того, как тело Миши Орлова было отправлено в холодильную камеру, хотя по расписанию вахту должен был нести Оливер Жервиль. Он попробовал возразить капитану. «Вам лучше отдохнуть, сэр», — заявил помощник капитана, не выпуская из рук рукоятки штурвала. «Когда мы прибудем, на яхте начнет работать полиция, вам придется нелегко». «Ничего, друг мой», — капитан устало кивнул. «Мне все равно сейчас не заснуть, да и сидеть в своей каюте я не смогу. Вдруг произойдет что-то еще. Так что можете быть свободны. Отдыхайте. Тем более, что после завтрака я так и не дал вам поспать». По просьбе капитана боцман Арчер Периш запер кают-компанию, библиотеку, спортивный зал и бильярдную. Пассажиры разошлись по каютам. В 2 часа их пригласили в столовую, где подали бутерброды и вареные яйца. Княгиня Эмилия Колонна отказалась и от того, и от другого, и попросила Кока приготовить ей что-нибудь легкое. Живко Тодоров запек куриную грудку в сметане, и княгиня пообедала в своей каюте. По просьбе капитана доктор Авраам Теппер не отходил от Лукреции Колонны и Марии Славиной. Женщины не вставали с постели в своих каютах. Около Лукреции сидел ее брат Джованни, около Марии — супруг Леонид и сестра Вера. Доктор Теппер периодически заходил то в одну, то в другую каюту, проверял пульс, измерял давление и молча выходил. Каждый час он являлся в рубку и докладывал капитану о состоянии женщин. По мере того, как Генрих Шварц приближался к рубке, волнение капитана росло. «Неужели что-то с Марией Славиной?» — думал он. «Нет, в этом случае в рубку явился бы доктор Теппер или Вера Шварц. Но почему Генрих?» Генрих Шварц наконец добрался до верхней палубы и приоткрыл дверь в рубку. «Разрешите, господин капитан?» «Заходите», — кивнул Колдер Рид. «У вас что-то случилось, господин Шварц?» «В моей каюте сработала система противопожарной безопасности», — Генрих Шварц пожал плечами. «Ревет, как резаная. А как ее отключить, я не знаю. Я уж подумал, может быть, где-то что-то горит?» «Горит?» Капитан бросил взгляд на пожарный датчик и невольно сделал шаг к окну, оглядывая сверху палубы яхты. «Нет, ничего не горит. Почему же она сработала?» Генрих Шварц тоже взглянул в окно. «Это сигнализация». Капитан бросил быстрый взгляд на центральную панель управления судном. «Здесь все нормально, в трюме тоже нет никаких перепадов температуры», — задумчиво сказал он и строго взглянул на пассажира. «Вы не курили в каюте?» «Я вообще не курю», — хмуро сказал Генрих. «А моей жены не было в каюте, хотя и она тоже не курит». «Ничего не сжигали, никаких бумаг?» «Ничего не сжигал». «Значит, какой-то сбой в системе», — задумчиво проговорил капитан Рид, явно пытаясь понять, о каком сбое может идти речь. «Сейчас попрошу боцмана проверить». Капитан взглянул на растерянного Генриха Шварца, успокаивающе улыбнулся и показал рукой на стул возле стола. «Садитесь, пожалуйста. Мы сейчас установим причину сбоя». Глава 14. Моторист Логан Давинпорт решил не ложиться спать, несмотря на то, что помощник капитана отпустил его из ходовой рубки только в начале 3-й ночи. Во-первых, он понимал, что после последних событий на яхте «Мария» заснуть ему вряд ли удастся. А во-вторых, сон после 8-часовой вахты — это обыденное и спокойное течение жизни. А теперь, и Логан ощущал это каждой клеткой своего мозга, обыденное и спокойное течение жизни для него закончилось. Во всяком случае, на какое-то время. Логан сидел за столом в своей каюте у аккуратно застеленной койки и размышлял о будущем, пытаясь найти ответ на вопрос «как жить дальше?».